Глава 30. То, что вопрос с доктором Рахимом придется решать, у инженера сомнений не было с самого начала. Уже после первой встречи с Людмилой это было ясно. Тогда вопрос стоял так. Либо просьба Людмилы, либо конец операции и уход. Он уже тогда склонялся к тому, что Люсечке придется помочь. Просто тогда он еще не был уверен, что она сама не переменит своего решения. Мало ли, какая мысль придет ей в ее красивую голову. Вдруг передумает. Ну, а теперь после ее визита все стало на свои места. Если обещает деньги, не передумает. В общем, задача была поставлена, вводные получены, и теперь речь шла о средствах информации и инструментах. Да, инструмент. Нужно было ехать на берег, к схрону. Уже к 5 часам дня редуктор починили и поставили на место. После расшатали колонну и вытащили ее. Долото, конечно, было испорчено. Баньковский сам взял его и, кряхтя, уволок палаткам. Спрятал в ящик. Оно из дорогого крепкого железа. А Дячин поставил расширитель скважин и снова начал бурить. Все шло своим чередом, и у инженера появилось свободное время. Горохов поднялся на площадку буровой, посмотрел, как идет бур, как работают люди и боты, и сказал... — Женя, я одного бота-бугая заберу. Ты с одним управишься? — Управлюсь, — ответил буровой мастер. Инженер кивнул и пошел к себе, а занимавшаяся посудой и болтавшая о чем-то с другими казачками Самара сразу бросила все и пошла за ним. Он едва вошел в палатку, только взял в руки флягу и патронтаж, а она уже стояла рядом. — Собираешься, что ли, куда? — Есть дела, — отвечал инженер, проверяя патроны в револьвере. «В город поедешь?» — с таким подтекстом спрашивала казачка, заглядывая ему в глаза. «Нет». «А куда?» «К реке». «К реке?» — она, кажется, не верила ему. «Чего там делать-то? Рыбу ловить, так у вас вон 6 бочек рыбьего жира, все полные. Просто посмотрю место. Если найду воду, нужно будет трубы к реке класть. Хочу найти место, к которому баржа-водовоз подойти сможет». — Я с тобой поеду, — недолго думая, предложила она. — Зачем? Горохову поначалу эта идея не показалась хорошей. — Мало ли, на казаков, каких нарвешься, они часто по берегу ходят. — Что же, то чужие казаки ходят по вашему кочевью? — По берегу все могут ходить, берег ничейный, — отвечала казачка. Он пару секунд думал, а потом сказал. — Хорошо, собирайся. Я бота хочу с собой взять и еще кое-что... «На твоем квадре поедем». Ей собираться-то всего 30 минут. Пока он нашел брезент, лопату и веревку, Самара уже была возле квадроцикла и усаживала в кузов бота. Она жестом указала ему на место водителя, но он только покачал головой. «Давай ты». У казаков не принято, чтобы женщина управляла транспортом, когда ее казак в силах. Но она с удовольствием влезла на первое сиденье, а он сел за ней. «Толик!» — крикнул Горохов Баньковскому, который у палаток болтал с казачками. — Я к вечеру вернусь. — А ты куда? — кричал тот в ответ. — Реку посмотреть. Вернусь скоро. Моторчик в ее квадроцикле был, конечно, хиленький, да и сама машина была старой, с не раз вареной и поведенной рамой, с мятым баком, с чуть кривым рулем. Если не считать того, что Самара могла сделать своими руками, у нее вообще все было старое. И кондиционер, и палатка, и квадроцикл. В общем, все, кроме ружья. Только одежда и обувь у нее были отличными. Одежда была из хорошей самотканной материи, ладно скроенная, крепко сшитая, расшитая замысловатым узором. В общем, одежда у нее была всегда чистая и нарядная. И это было как раз то, что она могла сделать сама. В степи все просто. Чем наряднее была одета женщина, тем лучше. Чтобы любой потенциальный жених видел, что женщина — рукодельница, а не лентяйка или неумеха. Ведь женщине без мужа в степи тяжко, даже если общество ее и поддерживает. Вот поэтому вдовые казачки сразу после 40 дней траура начинали искать себе мужа. И окружение их поиски всегда поддерживало, потому что любому казачьему кошу нужны дети. Как можно больше детей, из которых потом вырастут казаки и казачки. В этом сила степных народов. Было и еще одно не столь очевидное обстоятельство, которое заставляло холостых казачек искать себе мужей. замужние женщины в замкнутых сообществах очень не любили незамужних, особенно если те молоды и привлекательны. Зная все это, инженер был готов многое прощать этой своенравной, а иногда и заносчивой казачке. Он прикоснулся к ее плечу и указал рукой: «Бери севернее». Она, объезжая барханы, ехала куда было нужно. В кузове, крепко держась за хлипкий борт, сидел бот. Он чуть щурился от встречного воздуха. Ему, кажется, нравилось, что во время ускорения воздух обдувает его. Они доехали без приключений. — Вот тот камень, туда, — сказал Горохов, указывая на острый клык скалы над рекой. И через пару минут Самара уже заглушила двигатель в тени той самой скалы. Инженер приказал боту вылезти, взял из кузова лопату и веревку. Закурил, некоторое время углядывался в реку и на юг, и на север, не плывет ли кто. На реке никого не было. — Останешься тут. Если появится кто на реке, дашь знать, — сказал он Самаре, и, приказав боту идти за ним, стал спускаться с обрыва к воде. Все-таки боты работники удивительные. Горохов, изнемогая от жары, в прошлый раз тут маялся, а этот за минуту все выкопал. Он так вонзал лопату во влажный песок, что инженер боялся, как бы он ею не повредил закопанное. Мало того, инженер и казачка в респираторах, в очках, еще замотались платками от красной пыльцы, а бот без всего этого дышит вовсю всей своей мощной грудью. Хозяин бота говорил, что они пыльцы не боятся. Ящики, баллоны, оружие — все выкопали. Горохов привязал тяжелый ящик, а легкий велел боту тащить на плече. Когда бот забрался наверх, он затянул наверх и тяжелый ящик. Самара отвязала его, и тогда уже он привязал к веревке и баллоны. А оружие, обливаясь потом под платком и задыхаясь в респираторе, он занес наверх сам. Казачка, быстро научившись руководить ботом, все это сложила в кузов и накрыла брезентом, но перед этим спросила: — Ты говорил, что берег нужно тебе посмотреть для барж. Будем смотреть или поедем домой? — Ну, будем считать, что посмотрели, — ответил он. — А тут что? — спросила казачка, постучав пальцем по одному из баллонов. — Это для буровой, — сказал инженер и предложил ей жестом, наконец, сесть на сиденье водителя, а не задавать всякие ненужные вопросы. На обратном пути казачка заметила след многоножки. Уже смеркалось, но она остановила квадроцикл. Нельзя оставлять. Он был с ней согласен. Казачка хотела взять из кузова свое оружие, но он взял новый, только что выкопанный из схрона дробовик, зарядил его и протянул ей. «Попробуешь?» Она молча взяла оружие. Оно было не совсем такое, как ее. Приложила приклад к плечу. «Дорогое, наверное». — Надежная, — сказал инженер, взводя курки на своем стареньком обрезе. — Ну, пошли. Минут за 10 нашли небольшую скалопендру и убили ее. Самара, как всегда, была великолепна. Первым же выстрелом подняла многоножку из песка, а вторым прикончила ее. Горохов не успел и на спуск нажать, как все было кончено. — Хорошее ружье, — произнесла казачка, хотя инженеру показалось, что дробовик для нее тяжеловат. — Понравилось? — он протянул ей два новых патрона вместо израсходованных ею. — Тогда оно твое. Она взглянула на него с каким-то детским недоверием. — Это мне? — Подарок, — подтвердил Горохов. — Если хочешь, продай, но меньше, чем за 5 рублей не отдавай. Это хорошее оружие, оно стоит хороших денег. Вернулись на участок, когда уже стемнело. Это и хорошо. Горохов не хотел, чтобы кто-либо видел, что у него в кузове. На участке привычно тарахтел дизель, его еще издали слышно. И свет вокруг буровой издали видно. Подъехали, а над прожекторами уже густо клубились мотыльки. С барханов полетела, шелестя крыльями, саранча. Они с Самарой в дороге и не заметили, как над степью, поднимая пыль, прокатились вечерние заряды. Звонко клацались цепки, натужно гудел редуктор. Время от времени подвывала лебедка. Ее вообще издали слышно. Он даже еще не подъехав знал. На буровой все работает, а значит, дело идет. Пока их никто не видел, они быстро выгрузили и перенесли все привезенное в палатку. Мало того, Горохов сам взял лопату и вынес баллоны. Закопал их под скалой недалеко от отхожего места. Когда возвращался, услыхал голоса. Баньковский стоял возле палатки одной из приехавших казачек и болтал с нею. Инженер вошел в палатку. Там Самара, уже раздевшись, проверяла свою одежду и обувь на клещей. И он у нее спросил. — Там твоя подруга с Баньковским разговаривает. — Анька-то может статься. Пусть поговорят. — А что же им не поговорить? — отвечала казачка, не отрываясь от своего дела. — Она для того сюда и приехала. Может, и поженит его на себе. Он говорил, что не женатый. — Думаешь, у нее получится? — спросил инженер, садясь на войлок и стягивая сапоги. Он, признаться, был немного удивлен. — У Аньки-то у нее получится, она баба в теле. Уж никуда твой друг не денется. Да и Аньке деваться некуда, — рассказывала Самара. — Ей тоже? — Тоже, тоже. Теперь казачка взялась за его одежду. Она на всю округу среди казаков известная. И чем же это она так прославилась? Горохов, раздевшись, взял принесенную заранее стамеску и стал взламывать тяжелый ящик. — Так известно чем, — Самара взглянула на него с усмешкой. — К ней не один казак в палатку вдовью заглянул. К ней весь наш молодняк уже ходил. Никого не гнала, всех привечала. Теперь она как городская стала. Теперь ее ни один степняк замуж не возьмет. Ей теперь только мужа из города брать. Только ты дружку своему смотри и не говори, что Анька потасканная. — И почему же это я не должен ему говорить, что она непутевая? — смеется инженер. — Или ваша Анна для вас плоха, а для городских годится? — Так и есть. — Потому что у вас там в городах все бабы непутевые, — безапелляционно заявляет казачка. Горохов усмехается, но ничего ей не говорит. — А что смеешься, не так, что ли? — с вызовом говорит Самара. — У нас баба думает, с этим я не лягу, он из дурной семьи. От него и дети дурные будут. А ваша валится к любому мужику с пьяных глаз. Какие там дети? Она и имени мужика этого на следующий день не вспомнит, а к вечеру у нее уже новый будет. — Я смотрю, ты знаешь нашу городскую жизнь, — говорит инженер. — А то! У нас некоторые подавались в город. Известно, кем они там стали, — рассказывает казачка. — Ну, это понятно, — произносит Горохов, взламывая крепкую пластиковую крышку ящика. — А этой самой Анне Анатолий, значит, приглянулся? — Ну, приглянулся, значит, — отвечает Самара, принимаясь заготовку еды. — А что, ходит тут, всем указывает, говорит, что он инвестор, что деньги, дескать, есть у него. — Поди врет, говорит, что он тут главный. — Ну, это он точно врет. — Почему же врет? Он тут главный, это он все затеял. Он на дело деньги нашел. Горохов даже перестал заниматься ящиком, уставился на нее. — Что? Она тоже смотрит на него, а сама усмехается. — Тут все знают, что твой Толик — пустое место, ты тут главный. — Это почему же ты так решила? — спрашивает Горохов. — Да это и дураку видно. Твоего Толика даже рабочие не боятся. Какой же он главный? Горохов Баньковского сам для дела выбирал. Толик выполнял важную роль ширмы, и инженеру казалось, что он со своей ролью справляется. А тут вдруг какая-то степная бабенка говорит, что все насквозь видит. Это было неприятно. Он, наконец, приложив усилия, отодрал герметичную крышку и отложил ее в сторону. Ничего нового в ящике не было, он сам его собирал. И теперь все это должно было помочь ему в выполнении задания. Он провел рукой по упаковкам. Три мины, простые ППМ нажимного действия. Две тяжелые и мощные ППМ-НД. Мины направленного действия с детектором движения. Каждая в 2 килограмма весом. Вещь дорогая, редкая. Очень эффективная. 2 килограмма пластиковой взрывчатки, 4 радиовзрывателя, пульт управления, патроны для револьвера, дробовика, винтовки. Все самые надежные, все произведенные для армии. 4 гранаты, 2 Ф-ки, 2 РГД-шки. Его неизменная ультракарбоновая кольчуга, легкая и прочная. Выстрел в упор она, конечно, не держит, но вот осколок или рикошет запросто. Легкий бронежилет из пеноалюминиевых пластин, армированных титаном. Очень надежный шлем из этого же материала. Самара давно бросила свою готовку. Смотрит на него, на эти вещи. Горохов уже принял решение, что возьмет ее с собой. Так что особо ничего от нее теперь и не скрывал. А она смотрит на эти страшные вещи без всякого удивления. И в ее взгляде он читает: «А я знала, что у такого человека, как ты, запросто могут водиться подобные вещи». Первый раз он увидал в ее глазах удивление, когда достал из ящика противогаз. Он достал его, проверил коробку фильтра. Все было нормально. Уложив его обратно, инженер достал небольшой футляр и, раскрыв его, извлек оттуда оптический прицел. Поймав ее взгляд, спросил: «Знаешь, что это такое?» Самара только презрительно фыркала в ответ. «Может, еще и пользоваться умеешь?» — спросил он на всякий случай и подтянул к себе кофр с винтовкой. Думал показать ей, как крепить оптику к оружию. «Оптика — дело казацкое. Мне и дробовика хватает», — гордо ответила казачка. «Уж в ее умение обращаться с ружьем сомневаться не приходилось. Жаль. Впрочем, это было бы слишком хорошо. Так хорошо, что так попросту не бывает». Инженер спрятал прицел обратно в футляр. Там была еще одна небольшая, но тяжелая коробочка, которую он при Самаре трогать не захотел. Это была очень важная и секретная коробка. Лучше пусть и дальше лежит там до нужного момента. После он собрал все и уложил обратно в ящик. Кулаком прибил крышку поплотнее. «Закопать это надо», — вдруг сказала Самара. «Сама сказала». И тогда он спросил ее: «А почему ты думаешь, что это нужно закопать?» «Ну, не зря же ты ящик на берегу прятал. Значит, и тут нужно все это от глаз людских подальше держать», — логично предположила казачка. Горохов, чуть улыбаясь, кивал: «А ты молодец!» — и произнес: «Да, до поры до времени это нужно спрятать. Закопаю за палаткой». «А этот тоже будешь закапывать?» — спросила Самара, кивнув на большой, но не тяжелый ящик. «Нет, это можно оставить. Эта вещь тут никого не удивит», — ответил инженер, вставая и беря лопату. «Там дрон, что ли?» — догадалась казачка. «Наблюдательная, не глупая, все видит. Ничего от нее не утаить», — опять ухмылялся инженер. «Вот только не побежала бы она к Васильку рассказывать обо всем, что увидела. Хотя, скорее всего, побежит». Утром приехал человек на хорошем квадроцикле. Мужичок не молодой, не старый, с бородой. На вид прост, но... это на вид. Лица показывать не хотел. Шляпа почти на очках, очки на маске. Все в нем было простым, обычным. Такого человека и не вспомнишь потом. Сказал, что он от Людмилы Васильевны. Хотел поговорить с Гороховым, не снимая маски. Но тот, понимая, что мужичок его уже видел, снял маску и очки. И мужичку пришлось тоже снять респиратор. Невежливо говорить, не снимая маски, с человеком, который маску снял. Инженер сразу заметил, что хотя он не так уж и молод, но на лице нет ни желваков, ни синих припухлостей под пыльной щетиной. Значит, деньжата на медикаменты имеются. «Вы инженер Калинин?» — спросил он, и Горохову показалось, что мужичок еще и образован. «Я», — отвечал Горохов, рассматривая и запоминая и одежду, и оружие прибывшего, и его квадроцикл. «Судя по всему, Людмила Васильевна передала мне что-то». «Да», — ответил посланец и достал из внутреннего кармана сверток плотной ткани. «Это...» Горохов развернул ткань. Там были медные пластины. 5 штук. На каждой по 9 надрезов. Каждую можно поделить на 10 равных частей, на каждой из которых выдавлена цифра 10. 5 сотен рублей в меди. Инженер повернул пластины обратной стороной. На всех клеймо казначейства. На вид все деньги настоящие. «Людмила Васильевна ничего не передавала на словах?» — спросил он, пряча деньги во внутренний карман пыльника. Люсечка обещала выяснить, где доктор Рахим ставит свою лодку. Людмила Васильевна просила передать, что сейчас испытывает некоторое затруднение и вам ничем помочь не может. Еще она просила передать, что она уверена в вас. Она знает, что вы справитесь и без ее помощи, — сказал мужичок убедительно. «Передайте Людмиле Васильевне...» — Горохов еле сдержался. «Передайте, что я очень тронут ее доверием». Конечно, можно было вернуть этому типу деньги и отказаться. Но тогда можно было начинать собирать вещи в дорогу. А инженеру как раз вчера в голову пришла одна хорошая мысль, которую он теперь намеревался воплотить в жизнь. Поэтому он лишь вздохнул и добавил: «Скажите, что бурение идет по плану, и я надеюсь, что скоро я доберусь до воды». Да, никогда в его деле ничего не получалось так, как задумывалось. Он зашел к себе в палатку, скинул пыльник и уселся на войлок под кондиционер. Застыл. Ему нужно было подумать. За ним следом тут же в палатку вошла Самара, села возле него на колени, сразу нашла клеща на его одежде, пока жгла вредную тварь, спрашивала, кто это был. «Инвесторы хотят участвовать в деле, им нужна вода», — задумчиво отвечал инженер. И тут же вспомнил, «А где, ты говорила, этот казак прячет свои лодки?» «Я покажу», — она на секунду задумалась и продолжила. «Только вот, думаю, тебе в тех местах лучше не появляться в этой городской одежде». «А в какой одежде там лучше появляться?» — сразу оживился инженер. Эта мысль ему нравилась. «В вашей, в местной?» «Да уж лучше в нашей, хоть с реки нас увидят, хоть в степи кто чужой встренет. Всяко в нашей лучше будет». «А у тебя есть такая?» — спросил он с надеждой. «Мой первый муж тоже был вроде тебя, не маленький», — отвечала казачка, присматриваясь к Горохову повнимательней, словно примеряясь. «Не такой, конечно, как ты, но тоже высокий. Его одежка на тебя сядет». О, это был отличный вариант. Он даже и не мечтал о подобном. Это переодевание решило бы много вопросов. Но было одно «но». «Слушай, Самара», — он взял ее за руку, — «понимаешь, какое дело?» «Что? Васильку об этом не рассказывать?» Она смотрела на него из-под лобья, так, словно насквозь его видела. «Вот зараза!» — она все наперед угадывала. «Совсем не дура!» «Да, ничего ему не говори», — произнес инженер. «Я понимаю, перед тем, как ты сюда приехал, он с тобой поговорил и просил обо всем, что тут увидишь, ему рассказывать. Но ты ему ничего не говори. Так будет лучше для вас, для всех, для всего вашего коша». Она опять смотрела на него из-под лобья, внимательно, почти зло, а потом спросила, «А ты правда инженер?» «Правда, правда», — отвечал он, — «у меня и лицензия имеется, могу показать». «Бумажки», — презрительно бросила она. «Бумажки», — согласился он, — «так что можешь не сомневаться, я настоящий инженер». «А что, ты не веришь бумажкам?» Но она не ответила, ему лишь сказала, «Поеду, одежду тебе привезу, пока жара не началась». А инженер завалился на войлок, подставив затылок под самый кондиционер. Ему нужно было все обдумать. Как ни крути, а ситуация складывалась неприятная. Еще вчера он думал о том, что успешность операции и его жизнь зависят от одной женщины. Но теперь было ясно, что не только от нее. Теперь таких женщин было две. Как все некрасиво складывалось, зыбко, ненадежно. Он очень не любил подобных ситуаций.